брат. Он нарочно опоздал, но в дверях столкнулся с Вельскими, которые тоже опоздали, пусть и не нарочно. Женечка очаровательно улыбнулась, а супруг ее, как обычно, погруженный в раздумья, рассеянно кивнул. Да чего же нелепая пара! Жена — красавица, высокая, стройная, изящная. Муж — угрюмый и бестолковый. Впрочем, про бестолковость он сам придумал. Ему вообще нравилось придумывать про людей. Открыла Лёля. Тоже хороша. Но холёную физию портила печать стервозности. Нижайше прошу простить за опоздание. Он приложился к Лёлиной ручке, вдохнув аромат крема и свежего ацетона, прилипшего к кончикам ноготков. Маникюр? Сама? Не вяжется как-то. И на мизинчике лак попорчен. Вельский буркнул что-то неразборчивое и, совсем уже по-хамски отпихнув Лёлю, прошел в квартиру. Женечка лишь плечами пожала. Как она живет с таким-то? Но красавица! Зеленый цвет подчеркивает белизну кожи, забранные вверх волосы позволяют любоваться шеей, а декольте — мягкими полушариями. Да, он даже испытал нечто сродни замешательству. А может, все-таки с нею? Но проблему разрешила Лёля. Причем сделала это самым обыкновенным образом. Усадила его рядом с Леночкой. Замечательно! Просто-таки великолепно! От нее пахло булками, сдобными с корицей и коричневыми капельками изюма, а еще молоком и вообще чем-то таким совершенно несексуальным. Он расстроился, потому что то, что прежде представлялось интересным, желанным и вообще способным на некоторое время изменить его жизнь в лучшую сторону, на деле оказалось иным, обыкновенным и пахнущим булками. И запах этот был логичным продолжением сцены в магазине. От его бывшей жены тоже вечно тянуло сдобой. Как-никак на хлебозаводе пахала в кондитерском цеху. А когда-то... Вот ведь было время. Ему даже нравилось вдыхать этот ванильно-коричный аромат, от которого веяло теплом и надежностью. И жена была надежной, мягко сдобной, податливой и пышной. Белое тесто кожи, изюминки соски, глаза цвета жженого сахара. Надоело быстро, а потом он тихонько возненавидел и сдобу, и все, что с нею связано. Тем временем ужин шел своим чередом. Он старался быть милым со всеми, улыбался, шутил. И даже несколько раз, когда сие было уместно, приложился к мягонькой Леночкиной ручке. Та смущалась и краснела, принималась лепетать невнятно, а он гордился ее румянцем и дрожью в пальчиках. Вот так видела бы та старшая. Вот бы взбесилась. «Я покурить!» Вельский поднялся из-за стола. «На балкон!» «Погодите, всего минуточку!» Шурочка вскочил, прижав кулачки к подбородку. «Мясо! Мясо остынет! Ему всего-то...» «Успеется!» — огрызнулся Вельский. Ну и хам. Но Леночка, густо покраснев, тоже встала. И извините, мне надо выйти. Я скоро вернусь. Все поняли правильно. Что ж, как ни прискорбно осознавать, но даже самые воздушные и сладкие с виду создания тоже гадят. С другой стороны, курить и вправду охота —